Глава 29. В понедельник Лиза впервые пропустила занятия по специальности. Всю жизнь она шла на фортепиано в любую погоду, с любой температурой. В 6 лет сбежала из дома в музыкальную школу, будучи вся в зеленке, расчесав по пути с десяток ветряных оспинок. Вот тут я не знаю, если ветрянка, то, наверное, ветряные оспинки, а то получается, как ветряные мельницы. На всякий случай. В 6 лет сбежала из дома в музыкальную школу, будучи вся в зеленке, расчесав по пути с десяток ветряных оспинок. Крошечные шрамы на теле и лице напоминали о ее целеустремленности лучше любых грамот и медалей. И вот она не только прогуляла пары, но и не занималась дома. Ночь с субботы на воскресенье Лиза раздумывала, стоит ли позвонить следователю и рассказать о визите 3 бизнесменов. Чтобы не сойти с ума от страха, она собирала с пола вещи и складывала обратно в шкафы. Казалось, ей удалось успокоиться. В какой-то момент она даже смогла порадоваться еще одному Полининому платью с этикеткой, лежавшему, похоже, на самой верхней полке. Красная, как помада на прошлой вечеринке. Цвет, конечно, слишком яркий, зато фасон строгий, длина до колена. Будет в чем пойти на следующую вечеринку Влада. «Какую нахрен вечеринку?» — заорала она на себя во весь голос. Было слышно, как наверху заскрипела кровать. 4:30. «Ну, конечно. Как кричит Лиза, соседи слышат, а как похищают Полину — нет. А может, Лысый был прав? Вдруг Полина сбежала? Она ведь говорила, что собирается уехать обратно в Невинногорск, а сама строила с Платоном планы в Новопетровске. Что если она врала обоим? Лиза почти месяц не может нормально спать, потеряла доверие Натальи Степановны, вот-вот лишится единственного шанса на карьеру пианистки и разума вдобавок. Сегодня вообще оказалась в заложниках у каких-то бандитов. А Полина? Ради чего она могла так с ней поступить?» Смелости выйти из дома Лиза набралась только ко вторнику. В наказание за прогул Наталья Степановна 3 переносила занятия. До самой пятницы Лиза металась между страхом за свою безопасность и желанием сделать хоть что-нибудь. После отмены 4 по счету специальности решила, что вечером пойдет в ресторан. Лучше рискнуть жизнью, чем сидеть и смотреть, как она разваливается. Спустя час пришло сообщение от Даши. Ресторан закрыли на карантин. Еще через час она написала, что завтра Влад проводит подпольную вечеринку. Следом предложила собраться у нее и скинула адрес. Первым порывом было написать, что ресторан закрыли не просто так. Вообще-то от коронавируса умирают люди. Но что толку? Черт с Владом и его пиром во время чумы. Это мероприятие на его совести, а у нее свои задачи. Лиза должна наконец-то узнать, как Полина заработала такие деньжищи. И куда она могла с ними деться? В субботу, отыграв с утра положенные 6 часов, Лиза отправилась по адресу из Дашиного сообщения. То и дело оглядывалась, не идет ли кто следом. Вдруг бизнесмены все еще думают, что она знает, где деньги. Или Полина задолжала не только им. В какой-то момент ей показалось, что за ней всю дорогу едет одна и та же машина. Белая Ауди, довольно приметная и распространенная. В этом Лиза убедилась, когда в следующий раз посмотрела на номера. Конечно, это были разные авто. Даша жила в новой оранжево-желтой кирпичной многоэтажке. Почему-то Лиза по-другому представляла дом девушки, зарабатывающей на жизнь развлечением мужчин. Более темным, даже мрачным, точно не с чистым зеркальным лифтом. Единственным темным пятном оказалась дверь в квартиру. Лиза нажала на кнопку звонка, но ничего не произошло. Или он не работал, или в квартире хорошая звукоизоляция. Нажала еще пару раз. К двери так никто и не подошел. Рискнула постучать. Наконец, когда Лиза решила, что Даши нет дома, и уже развернулась к лифту, раздался щелчок. Дверь приоткрылась. Сквозь щель она увидела глаз. «Ты дура вообще! Знаешь, сколько времени?» 3:30 уже. «Еще! У нормальных людей в субботу 2:30! Еще!» У Лизы были другие представления о нормальных людях, но она решила оставить их при себе. «Ладно, заходи, располагайся», — махнула Даша куда-то за спину и широко зевнула. «Я в душ». Она ушла раньше, чем Лиза переступила порог. Пришлось самой закрывать чужую дверь. Стоило развернуться, как девушка оказалась не то в кухне, не то в гостиной. Прихожей в этой квартире толком не было. Это уже больше вписывалось в Лизины представления о жилье подобных девушек. Правда, комната выглядела слишком просторной. С черно-белым кухонным гарнитуром у одной стены, большим бежевым диваном у другой, зеркалом почти от пола до потолка и рейлом для одежды у третьей. И самое главное, нигде не видно кровати. Слева Лиза заметила еще две двери. Из-за одной доносился шум воды. Наверное, там совмещенный санузел. А за второй — спальня. Лизе до зуда захотелось на нее посмотреть. Но что, если Даша живет не одна? Вряд ли, конечно, у нее есть парень или муж, хотя... Вся обстановка ее жилья не вписывалась в Лизины представления. Так почему должна вписываться личная жизнь? Она решила рискнуть. Девушка сняла ботинки, интуитивно нащупала в стене у входа дверцу шкафа и повесила туда пуховик. Тихонько, будто и правда боялась кого-то разбудить, прокралась к двери, приоткрыла, заглянула внутрь. «Бубля!» Лиза подпрыгнула на месте. «Чего крадешься?» — вышла из ванной Даша. «Сказала же, располагайся, так жрать охота. Кофе с тостами будешь?» «Нет, спасибо. Сделай мне тогда, я пока волосы посушу, лады?» В бежевом обтекаемом бочонке с круглой металлической ручкой Лиза заподозрила тостер. Растворимый кофе на глаза не попался, а что делать с молотым, она не знала. «Иди уже красься!» Даша, протискиваясь к раковине, отстранила ее от стола. Подставив под струю воды пачку сигарет, она принялась поливать ее фейри. «А что ты делаешь?» — удивилась Лиза. «Продукты дезинфицирую, коронавирус же! Себя надо беречь!» Решив не нагнетать обстановку разговорами о вреде курения, Лиза молча развернулась. Пока она возилась на кухне, на столике возле дивана появился то ли чемодан, то ли многоярусный сундук. Все отделения в нем были заполнены косметикой. «Вот, короче», — отхлебнув кофе и затянувшись сигаретой, подошла Даша. «К твоему платью подойдет красный русский. И какие-нибудь нейтральные тени, светло-бежевые на все веко, тауповые на складку». «Тау чего?» «Вот тональник, бери спонж, намажься пока», — закатила глаза она. «Позавтракаю, накрашу тебя». Лиза покрутила в руках что-то мягкое и яйцеобразное. Принялась выдавливать на него крем. «Куда? На руку сначала, потом промокай и размазывай». «Даш, а ты одна здесь живешь?» «Не, сейчас мама с работы придет». «Мама, правда?» «Блин, ну ты совсем того, одна, конечно». «А ты, наверное, с родаками еще?» «Нет, они в другом городе», — ответила Лиза и тут же пожалела. «Не нужно Даше этого знать». «А с кем? С подружками?» «Да. Снимаем вместе. Они дома сегодня обещали дождаться. Ночью фильм вместе посмотрим», — на всякий случай соврала Лиза. «А ты где-то работаешь по будням?» «Только если на дни рождения зовут. Или мажоры какие вечеринки закатывают. Молодняк в основном». «Зачем, спрашиваешь? Больше денег зарабатывать хочешь?» «Нет, мне хватает». «На что?» — прыснула со смеху Даша. «На сумочке из дермантёнка?» «Мне просто животных жалко». «Ладно, заливать. Купи тогда Луи из канвы». «Может, и куплю», — пожала плечами Лиза, понятия не имея, о чем речь. «У меня подружка как раз свои распродает. Собирает на Биркин, с рук, само собой». «Конечно», — кивнула Лиза. «Вот смотри». Даша плюхнулась рядом с ней на диван. Сунув Лизе под нос телефон, принялась листать фотографии. «Эта моделька из канвы уже классика. Из моды не выйдет. Ее в базовый ряд недавно добавили. Компактная такая, и на день, и на вечер подойдет. А я у нее хочу розовую выкупить. Лимитка. Такую уже не достанешь нигде. Но подужаться придется. Дорогая зараза. Она еще и торопится». «А что перед этим было? Можешь вернуть?» «Хреновина какая-то. Сейчас телеги прочитаю. Она мне там описание скидывала». «Я знаю. Это обложка для ежедневника с кольцами. Можно листы перекладывать. Что-то типа конструктора получается и смотрится так благородно». «Надо же! А ты живая, оказывается?» Лиза покосилась на Дашу. «Глазки загорелись, вижу. Захотелось, да?» Сейчас глянем, сколько стоит. За 45 отдает. 1000. Рублей. Дыши, бля. Это нерациональная трата времени и сил, наконец смогла говорить Лиза. А время при чем? Ты же тратишь время и силы, чтобы заработать деньги. Ну? Слишком долго нужно работать на эту штуку. Нерациональная покупка. Малыш! Даша посмотрела на нее не то с опаской, не то с сочувствием. Тебе просто надо больше зарабатывать. Это ерунда. Вот 250 за розовую лимитку нормально так. Но я ее уже в руках подержала. Теперь не успокоюсь, пока не куплю. Сколько? Как вообще можно быстро заработать такие деньги? Задала Лиза вопрос, который мучил ее последнюю ночь. Точно не игрой на пианино, рассмеялась Даша. У тебя есть мужчина, который... Ня, это не моя тема. Я содержанкой быть не хочу и тебе не советую. А кем хочешь? В смысле, это же вроде как мечта таких девушек. «Каких?» — Даша подняла идеальные брови. «Дорогих?» — не сразу нашлась Лиза. «Это мечта для дур. Он тебе будет подачки кидать, а ты сидишь, жди его целыми днями. Как ты там говоришь? Нерациональная трата времени и сил». Лиза кивнула. «Вот если мужик по-настоящему богатый, но такого в Новопетровске не встретишь». «А как же Константин?» — Даша фыркнула. «Ну ты скажешь». Я про настоящих олигархов говорю. У нас тут есть одно агентство, знакомит с такими для длительных отношений. Она изобразила пальцами кавычки. Замуж, что ли? Нет, конечно. Они женатые все. Ты хоть раз их жен видела? Ты же сама сказала, в Новопетровске таких нет. Ну, в журналах, может, или по телеку. Они умные, наверное, но страшилы жуть. Зачем же олигархи на них женятся? Чтобы соответствовали по статусу. Выгодные партии, понимаешь? А увидит такого с одной из нас. Все, хана репутации. Значит, они встречаются с девушками конфиденциально? Вот, оно самое. Перед тем, как отправить тебя к нему, в агентстве заставляют подписать договор о неразглашении, оборвать все связи, работают только в долгую. Короче, всю жизнь свою бросаешь и к нему. Потом, как надоешь, можешь с кучей денег вернуться или где-нибудь в Монако осесть. Но рассказывать, у кого в содержанках была, не имеешь права, иначе штраф больше, чем заработала. За всю жизнь не расплатишься. «А как думаешь?» — заерзала на диване Лиза. «Девушки предупреждают родных, что уезжают? Или это им тоже запрещено?» «Конечно, предупреждают. Кто-то правду говорит, кто-то сказочку про супер-пупер должность рассказывает, чтобы мамка с ума не сходила». «Понятно», — вздохнула она. «Значит, ты не готова все бросить?» «Что бросить? Хату съемную или темы копеечные?» «Дорогих людей, например». Лиза почему-то вспомнила тоску, накатившую в первую субботу без Полины. А ведь им и так предстояло расстаться после получения дипломов. «Все вы мне дороги. Слушай, ну я же не идиотка. Бросила бы, конечно, это же временно. Только не возьмут меня». «Тебя? Почему? Ты очень красивая». «Этого мало, понимаешь?» Им подавай особенных, образованных, умеющих разговор поддержать на высокие темы. С талантами, спортсменок, чтобы ноги выше головы задирали. Ты садишься на шпагат, я видела в зале. Но я простушка, да и старовато уже. А тебя бы взяли. Я же ничего такого не умею. Ты пианистка, интеллектуалка. Вон как старикан на тебя повелся, на меня не посмотрел даже. Да ладно, без обид. Я все равно другого хочу, у меня цель есть. Какая? Лиза положила зеркало на столик и развернулась к ней. Может, Даша сумеет объяснить, к чему стремилась Полина? Бизнес. Лиза кивнула. История с потерянными деньгами становилась все более реалистичной. Хочу раскрутить свой блог, вот, смотри. Даша снова протянула Лизе телефон. У меня 24 тысячи подписчиков. В целом, во всех соцсетях, ни в одной. Но уже рекламу стали заказывать. Пока со всякой херней, правда, обращаются, типа средства, чтобы у него стоял. Такой бред. Но я ращу потихоньку аудиторию. Хочу, чтобы в салоны бесплатно звали, бренду крутые шмотки присылали, украшения. Потом, может, свое производство забахаю. Это не так сложно, были бы деньги. Покажу кое-кому, что я тоже кое-что могу. Не только мужиков на бабки раскручивать. «А какая у тебя аудитория?» — пролистала ленту Лиза. «Сказала же, 24 тысячи! Охваты приличные, не накрученные. Я имею в виду, кто твои подписчики. Просто судя по фото, это видео в основном. Даша нажала на один из постов, и на экране появился крупный план приоткрытых губ. А хрен его знает, я особо не вникала. Но живые все, я только первую штуку купила. Наверное, мужская в основном? Ну да, как ты догадалась? По контенту. Ты у нас, значит, гуру контент-маркетинга, закатила глаза Даша. Может, у тебя и аккаунт успешный завалялся? Сотни другой тысяч подписчиков. Нет, но это же логично. Что, у такой, как я, ничего не получается? У таких, как ты, наоборот. В соцсетях самые популярные аккаунты. У красивых, на всякий случай уточнила Лиза, заметив, как у Даши задергался глаз. Просто если ты хочешь рекламировать одежду и салоны, сумочки, еще косметику, для этого, наверное, нужна женская аудитория. Бля, почесала подбородок Даша. А где же я ее возьму? Бабы красивых не любят. Ко мне они только похейтить заходят. Ну, по... Лиза прикусила язык, чуть не сболтнув лишнего. Подружка моя на таких девушек подписывается, чтобы что-то полезное подсмотреть. Она говорит, ее фитнес-модели мотивируют тренировки не пропускать. Не, ну я иногда в зале фоткаюсь. А полезное это что, уроки какие-то? Я не знаю, если честно, но моя подружка одно время постоянно смотрела, как какая-то девчонка по 8 яиц на завтрак ела, хихикнула Лиза. Без желтков, наверное. Или она потом жирная стала, и от нее все отписались? Рассмеялась Даша. Блин, это же мне в других группах рекламу покупать надо. А я уже все деньги в мужские паблики вбухала. Короче, с тебя 250 штук. За что? Лиза застыла со спонжем у носа. Пришла тут. Косметику мою расходуют. Еще и мечты лишила. Да ты знаешь, сколько я на эту хренову лимитку облизываюсь? А теперь все. Копи, Даша, денежки на новую рекламу. Забудь, Даша, про сумочку. Я столько не заработаю, улыбнулась Лиза. Придется тебе самой. Да легко заработаешь, спорим? А как? Сердце снова заплясало в груди. Она хотела узнать, чем на самом деле занималась Полина, и одновременно боялась услышать ответ. Ты девственница? У Лизы сжалось все, даже пальцы ног. Она поднесла к лицу спонж, но взгляд не отвела. «Я так и думала», — развеселилась Даша. «Ну вот, продай». «А это так дорого стоит?» «Чем выше спрос, тем выше цена. У тебя есть минимум двое желающих». «Это кто?» — сглотнула Лиза. «Константин, конечно». «И Влад».